Красно-золотое сияние внезапно разлилось по зачарованному потолку над их головами. Это ослепительный краешек восходящего солнца проник в большой зал через восточное окно. Свет ударил им в глаза одновременно, так что лицо Волан-де-Морта вдруг превратилось в пылающее пятно. Гарри услышал крик высокого голоса и тоже выкрикнул в небо всю свою надежду, взмахнув палочкой Драко. «Авада Кедавра! Экспеллиармус!» Хлопок был подобен пушечному выстрелу. Золотое пламя взвелось в самом центре круга, по которому они двигались. Это столкнулись их заклятия. Гарри видел, как зеленая вспышка Волан-де-Морта слилась с его собственной, и как бузинная палочка взмыла ввысь, чернее на фоне рассвета, закружилась под зачарованным потолком точно голова Нагайны и пронеслась по воздуху к хозяину, которого не пожелала убивать, чтобы полностью подчиниться его власти. Гарри, тренированный ловец, поймал ее свободной рукой, и в ту же минуту Волан-де-Морт упал навзничь, раскинув руки, и узкие зрачки его красных глаз закатились. На полу лежали смертные останки Тома Реддла, слабое, сморщенное тело, безоружные белые руки, пустое, отсутствующее выражение на змеином лице. Волан-де-Морт погиб, убитый собственным, обратившимся вспять заклятием, а Гарри стоял с двумя волшебными палочками в руке и глядел на опустевшую оболочку своего врага. Какое-то мгновение вокруг еще стояла тишина. Потом зал очнулся и взорвался шумом, криками, восклицаниями и стонами. Ослепительное солнце залило окна, все рванулись к Гарри, и первыми к нему подбежали Рон и Гермиона. Это их руки обвивали его, их громкие голоса наполняли звоном уши. Потом рядом возникли Джинни, Невилл и Полумна, а потом все семейство Уизли, Хагрид, Кингсли, МакГонагал, Флитвик, Стебль. Гарри не мог разобрать ни слова из того, что все разом кричали ему, не мог понять, чьи руки обнимали, тянут, толкают его. Сотни людей теснились к нему, желая прикоснуться к мальчику, который выжил, благодаря которому все, наконец, кончилось. Солнце стояло прямо над Хогвартсом, и большой зал был полон жизни и света. Без Гарри не могли обойтись ни восторги, ни горе, ни празднование, не траур. Все хотели, чтобы их лидер и знамя, спаситель и вождь, был сейчас с ними. Похоже, никому не приходило в голову, что он страшно устал и что ему страстно хотелось сейчас побыть лишь с несколькими близкими. Он должен был говорить с родственниками погибших, пожимать их руки, глядеть на их слезы, принимать их благодарности. Он должен был выслушивать поступавшие целое утро новости о том, что по всей стране люди, пораженные заклятием Империус, пришли в себя, что пожиратели смерти бежали или были арестованы, что невинно осужденных сию минуту отпустили из Азкабана и что Кингсли Бруствер назначен временно исполняющим обязанности министра магии. Тело Волан-де-Морта вынесли из большого зала и положили в другом помещении, подальше от останков Фреда, Тонкс, Люпина, Колина Криви и еще 50 человек, погибших в борьбе с ним. МакГонагал вернула на место столы факультетов, но сейчас все сидели как попало. За столами смешались преподаватели и ученики, призраки и родители, кентавры и эльфы-домовики. Выздоравливающий Флоренс лежал в углу, а Грох просовывал огромную физиономию в разбитое окно, и ему бросали еду в смеющийся рот. Наконец, совершенно измученный, выжатый как лимон, Гарри оказался на скамье рядом с Полумной. — На твоем месте я бы мечтала сейчас о тишине и покое, — заметила она. — Я и мечтаю, — ответил Гарри. — Я их отвлеку, — сказала Полумна, — а ты надевай свою мантию. И не успел он и слова сказать, она уже кричала, показывая в окно. — Ой, смотрите, морщерогий кизляк! Все сидевшие поблизости оглянулись, а Гарри набросил мантию-невидимку и поднялся со скамьи. Теперь он мог беспрепятственно передвигаться по залу. Джинни сидела за два стола от него, положив голову на плечо матери. С ней он успеет поговорить потом. У них будут часы, дни, а может быть и целые годы на разговоры. Затем он увидел Невилла. Меч Гриффиндора лежал рядом с его тарелкой, и целый рой восторженных поклонников не спускал с него глаз, пока он ел. Идя по проходу между столиками, он заметил троих Малфоев, сжавшихся друг к другу, словно сомневаясь, позволено ли им тут находиться, но никто не обращал на них ни малейшего внимания. Повсюду Гарри видел воссоединившиеся семьи и, наконец, отыскал тех двоих, что были так нужны ему сейчас. «Это я», — тихо сказал он, наклонившись к ним. «Пойдемте со мной». Рон и Гермиона тут же поднялись и вместе с ним вышли из большого зала. Мраморная лестница была полуразрушена, часть перил обвалилась, повсюду виднелись пятна крови и осыпавшаяся штукатурка. Где-то в глубине коридоров раздавался голос Пивза, распевавшего победный гимн собственного сочинения. «Наш маленький Поттер умело расставил Волану капкан, а мы их побили, поднимем за наше здоровье стакан». «Да, начинаешь чувствовать масштаб трагедии», — заметил Рон, открывая какую-то дверь и пропуская Гарри и Гермиону. «Сейчас я почувствую счастье», — думал Гарри. Однако усталость затмевала другие чувства, и только боль от утраты Фреда, Люпина и Тонкс пронзала его на каждой ступеньке, как входящий в тело нож. Сильнее же всего он чувствовал колоссальное облегчение и желание спать. Но прежде нужно было объяснить все Рону и Гермионе. Они так долго были его верными соратниками и заслужили полную правду. Он подробно рассказал им все, что видел в омуте памяти и что случилось в запретном лесу. Рон и Гермиона еще не успели выразить свое потрясение и изумление, как они уже дошли до места, куда, не сговариваясь, дружно направлялись. Горгулья, охранявшая вход в директорский кабинет, была теперь сдвинута в сторону. Она стояла, скривившись на бок, и вид у нее был оглушенный. «Интересно, — подумал Гарри, — она еще способна разбирать пароли. «Можно нам пройти?» — спросил он горгулью. «Пожалуйста», — буркнула статуя. Они протиснулись мимо нее на каменную винтовую лестницу, медленно двигавшуюся вверх, как эскалатор. Добравшись до верхней площадки, Гарри толкнул входную дверь. Он скользнул быстрым взглядом по каменному омуту памяти, так и стоявшему на столе, где он его оставил, и вскрикнул от внезапного оглушительного грохота, мгновенно вообразив заклятие возвращения пожирателей смерти, возрождения Волан-де-Морта. Но это были аплодисменты. Директора и директрисы Хогвартса, глядевшие со стен, приветствовали его дружной овацией. Они махали шляпами, а иногда и париками, через рамы пожимали друг другу руки, а то и пускались в пляс. Дайлис Дервинт громко всхлипывала, Декстер Фортескью приветственно размахивал слуховой трубкой, а Финиас Найджелус взывал своим тонким высоким голосом: «Заметьте, что и факультет Слизерин сыграл положительную роль! Наш вклад не должен быть забыт!» Но Гарри глядел лишь на того, кто стоял в самой большой раме прямо над директорским креслом. Слезы текли из-под очков половинок на длинную седую бороду. Гордость и благодарность, выраженные в них, проливались бальзамом в душу Гарри, как песня Феникса. Наконец Гарри поднял руку, и портреты почтительно притихли, улыбаясь, утирая глаза и выжидательно глядя на него. Однако он обращался только к Дамблдору, подбирая слова с величайшей тщательностью. Несмотря на усталость и туман перед глазами, он должен сделать это последнее усилие, должен в последний раз спросить совета. «То, что было спрятано в Снитче, — начал он, — я выронил в запретном лесу. Я не запомнил место и не собираюсь отправляться на поиски. Вы согласны со мной?» «Согласен, мой мальчик, — сказал Дамблдор. Остальные портреты глядели на них с недоумением и любопытством. «Это мудрое и мужественное решение, но иного я от тебя и не ожидал. Знает ли кто-нибудь, где ты его выронил?» «Никто», — ответил Гарри, и Дамблдор удовлетворенно кивнул. «Но я сохраню дар Игнотуса», — сказал Гарри. Дамблдор просиял. «Конечно, Гарри, он навсегда принадлежит тебе, пока ты не передашь его своим потомкам». «Остается вот это». Гарри поднял бузинную палочку. Рон и Гермиона глядели на нее с благоговением. Даже сквозь дурманящую усталость Гарри заметил этот взгляд, и он ему не понравился. «Мне она не нужна», — сказал Гарри. «Что?» — громко произнес Рон. «Ты с ума сошел?» «Я знаю, она многое может», — устало сказал Гарри. «Но мне больше нравилась моя». «Так что...» — он порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и достал оттуда две половинки астролистовой палочки, все еще соединенные пером Феникса. Гермиона сказала, что починить палочку нельзя, повреждение слишком серьезно. Он знал одно — если и это не поможет, значит, не поможет уже ничто. Он положил обломки на директорский стол, коснулся их кончиком бузинной палочки и произнес: «Репаро!» И его палочка срослась. Из ее кончика полетели красные искры. Гарри понял, что его замысел удался. Он взял палочку из астролиста с пером Феникса и почувствовал неожиданное тепло в пальцах, как будто палочка и его рука радовались встрече. «Я положу бузинную палочку», — сказал он Дамблдору, наблюдавшему за ним с безграничной любовью и восхищением, «туда, откуда она была взята. Пусть она остается там. Если я умру своей смертью, как Игнотус, то она лишится своей силы, правда? Ее предыдущий хозяин не потерпит поражения, и ее могуществу придет конец». Дамблдор кивнул. Они улыбнулись друг другу. «Ты уверен?» — спросил Рон. Он глядел на бузинную палочку, и в его голосе слышался слабый отголосок подавленного желания. «Я думаю, Гарри прав», — тихо сказала Гермиона. «От этой палочки больше тревог, чем толку», — сказал Гарри. «А я, честно говоря...» Он отвернулся от портретов и думал сейчас только о кровати с пологом, ждавшей его в башне Гриффиндора, и о том, сможет ли Кикимер принести ему туда бутербродов. Сыт тревогами до конца жизни.